Когда зрение вернулось к ней, Тия снова огляделась. Диклан уже исчез. Она стояла посреди складов без стен, где десятки людей перемещали оружие и металлические прутья, мельком оглядывая прибывших, прежде чем вернуться к своему спешному труду. Из складского помещения к группе подошел обветренный мужчина с острым взглядом и коротко подстриженными седыми волосами. Его волосатая грудь была обнажена, а кожа каким-то образом отражала солнечный свет, светясь мягким золотистым цветом. Тия моргнула. Нет, его кожа не отражала свет, мужчина буквально излучал тусклый свет, просто стоя на солнце. «Гастхаунд?» – спросил этот мужчина резким голосом. Дозер огляделся и пожал плечами. «Он с нами, но сейчас уже куда-то ушел». Мужчина фыркнул и перевел взгляд на телеги, которые перенес портал вместе с людьми. «Сам виноват, его подарок может и подождать. Для тех из вас, кто впервые здесь, вы находитесь в промышленном районе Даннитауна. Добро пожаловать к нам». Глава 352. Когда окружающий мир изменился, первым, что услышал Рендидли, стал несмолкаемый гул. Вспышка света мешала глазам быстро адаптироваться к обстановке, но высокое восприятие и живучесть помогло ему преодолеть побочные эффекты после телепортации. Оглядевшись по сторонам, Рендидли осознал, что оказался в том месте, где раньше находилась старая мастерская Сэма, которая за время его отсутствия значительно преобразилась. Даже с быстрого осмотра окрестностей стало очевидно, что вся местность очень сильно изменилась, и ее развитие двигалось в направлении какой-то псевдоиндустриализации. Однако в воздухе ощущался плотный эфир, что выглядел в глазах Рендидли некой дымовой завесой, что ограничивал его поле зрения в телепортационной установке. Но даже за ее пределами ощущался эфир, пусть не такой плотный, но все же небольшим туманом он стелился над землей. Пока другие отходили от переноса в пространстве, у Рендидли было время ускользнуть прочь, что было ему на руку. Конечно, ему важно встретиться с жителями Даннитауна по нескольким десяткам причин, но все они могли немного подождать. Сейчас у Рендидли на уме было несколько экспериментов с вещами из эфира, которые он хотел проверить в скором времени. Вполне возможно, что Рендидли сейчас требовалось встретиться с людьми лишь потому, чтобы посмотреть, как Тия будет использовать свой камень судьбы. Но когда Рендидли увидел источник того гудения, что он услышал по прибытию сюда, он застыл на месте. Над Даннитауном в небе нависала громадная закрученная эфирная конструкция, столь бледна, как лицо больного. С первого взгляда исчезали всякие сомнения в том, что она была обычной эфирной конструкцией системы. Она вне всяких сомнений была очень опасным творением самого ненавистного Рендидли врага, создания. Вопросы о том, для чего оно и как было создано, сейчас были на втором плане. А вот исследовать его конструкцию, чтобы узнать мотивы и планы создания, пока оно на севере в рейд подземелье, будет полезно для Рендидли и поможет ему повысить мастерство своих эфирных навыков. Та эфирная конструкция оказалась особенно плотной в середине, где вращались по кругу, накладываясь друг на друга, несколько сфер. Также был, если его так можно назвать, позвоночник, что пронзал эфирную конструкцию и тянулся ввысь так высоко, что казалось, что он достает даже облаков. Вероятно, именно от тех вращающихся сфер на землю спускался плотный эфирный туман, а также от самой конструкции к земле тянулись эфирные нити, охватывающие весь город. Они казались щупальцами, каждая из которых касалась какого-то жителя Даннитауна. От масштабов такого зрелища Рендидли задрожал как никогда раньше. Что-что, черт возьми, это? Что создание делает с его городом? Его тело охватило невиданная доселе ярость, что напрочь уничтожило все его сомнения. И Рендидли прыгнул прямо в воздух, направившись к этому зловещему Франкенштейну из эфира. Сперва он бросился к тонким щупальцам, которые вблизи оказались очень тесно сплетенными эфирными рунами. Эти щупальца наверняка намного сложнее какой-то там обычной нити. У их рун свое предназначение. Но даже просканировав их своими способностями, Рендидли не смог хоть как-то повредить их невероятно плотное строение. После чего он потянулся к той конструкции, что нависала над городом, и не отрывал от нее взгляда, пока Лукреция поспешно записывала себе множество заметок и пыталась изучить все грани цепи, что Рендидли держал в руке. Конструкция была настолько громадных размеров, что она была лишь немного меньше заметно разросшегося Даннитауна. Когда Рендидли достал конструкции, то почувствовал, как чистый эфир вокруг него исчез, и его перенесло в то, что с виду казалось каменным замком. Переход был настолько резким, что только миг назад он плыл в эфирном тумане, хватаясь за те эфирные цепи, что сходились в одну точку. Когда Рен Дидли более внимательно всмотрелся глазами, то активировались его навыки, что позволило ему увидеть эфир, из которого состояло все вокруг. Но когда он переключился к обычному зрению, то все это казалось настоящим замком со стенами, факелами, коридорами, дверными проемами. Когда Рен Дидли вошел в замок, то мог отчетливо увидеть и ощутить даже каждую частицу деревянной обделки окна, что находилось возле него. Даже его босые ноги, стоящие на холодном каменном полу, не могли ощутить ни малейшего изъяна в этой иллюзии, что начинало немного тревожить его. Ведь так получалось, что без своих нынешних навыков он не мог когда-либо в прошлом узнать, что он находился в чем-то созданном из эфира. От одной этой мысли Рен Дидли ощутил пробежавшую по своему телу волну холода. Если такое вполне возможно, раз сейчас он находится в чем-то из эфира настолько неотличимым от реального мира, то что тогда на более глобальном уровне? Однако его эфирные навыки все еще довольно слабые, чтобы определить это. В общем, ему нужно намного больше опасаться создания. Оно очень старое, а значит имеет гораздо больше опыта взаимодействия с эфиром, а возможно даже знает все настоящее его использование. Эфир является не только материалом и топливом для создания навыков. Он может в некотором роде использоваться как ткань всего мира. Впрочем, хватит лишних размышлений. Вероятно, сейчас его единственная возможность безопасно противостоять созданию без каких-то последствий, пока оно находится на севере. Пускай даже сейчас оставалась некоторая возможность, что его дурачит, но Рен Дидли приходилось мириться с этим. Он попросту не мог позволить ему диктовать себе, что ему делать. А лучший способ борьбы с ним – сократить информационный разрыв между ними. Рен Дидли постепенно исследовал весь замок, отыскивая по ходу поисков зелья, оружие, парящие в воздухе сигилы, большие комнаты с громадными конструкциями чего-то вроде часов или механизмов с ними связанных, порталы. Невероятная проработанность каждого дверного проема и малейших деталей их строения говорила о том, что уровень его врага гораздо превосходит Рен Дидли. Даже Лукреция лишилась дара речи от увиденного, как и Нива, физическое тело которой было так далеко отсюда, что она не могла создать возле Рен Дидли хоть свою голову или хвост. Их глазам открылась многослойная конструкция из эфира, каждый слой которой лежал за пределами понимания Рен Дидли. И все эти слои взаимодействовали друг с другом, что в результате и воплощало в жизнь столь реальную иллюзию, что ее реальность очень беспокоила Рен Дидли. В конце концов, Рен Дидли обнаружил искомую дверь. Потянувшись к железному кольцу двери, его рука задрожала, а глаза осмотрели столь изношенный с виду металл, что казался очень часто используемым созданием. Вот только это запутывало еще больше Рен Дидли. Почему создание предпочитает использовать такое странное проявление эфира, чем взаимодействовать с ним напрямую? Но потом Рен Дидли унял свою дрожь и двинул рукой, распахивая дверь. В комнате перед ним был широкий пруд, грязный пол вокруг него и каменные ступени, что вели в каждом из направлений отводы к стенам. Она лежала на земле, прислонившись к ступеням. От воды к ней с закрытыми глазами стекался свет. Но когда Рен Дидли открыл дверь, ее ресницы затрепетали, и она приевание и подподнялась, в ответ на что ее светлые волосы, что достигали почти середины спины, двинулись и закрыли ее лицо. Волосы настолько закрыли его, что был виден лишь рот. Поэтому она с неким раздражением откинула волосы с лица прочь. Грация, с которой она проделала это, и вправду потрясала, учитывая, что ее руки были связаны вместе железными путами. После этого ее волосы идеально расположились позади нее, наполовину открыв ее острые, но, несомненно, женские черты лица. Она улыбнулась мягкой и печальной улыбкой. «Долго же ты», — сказала Лира, и ее фиолетово-голубые глаза сверкнули в полумраке комнаты. «У меня не очень получается быть героем», — ответил Рен Дидли, а его рот скривился в усмешку. В этот момент в его памяти начали всплывать все счастливые воспоминания о неодноразовых подразниваниях и подшучивании над ним, все их радостные моменты и бессмысленные перепалки. Их ссоры были такими короткими и яркими в памяти, что вселяли в него сейчас некое что-то, на что он очень полагался даже сейчас. Если посмотреть иначе, то, вероятно, именно они помогали ему не сорваться и не потерять равновесие раньше. Но все же, продолжил он, а на его лице проявилась самоуничижительная усмешка, когда он использовал обнаружение эфира, чтобы осмотреть эту тюремную камеру. «Я куда лучший герой, чем ты, девушка в опасности. На что Лира усмехнулась и пошевелила перед ним пальцами. На это движение руны на железных путах потемнели, а потом металл развалился на части, освобождая ее руки. «Я, актриса, песик. Я играю свои роли. Лишь то, что у меня оказалось немного больше экранного времени, не значит, что я могу игнорировать замысел режиссера. Ты никогда не считала меня тем, кто мог следовать чьим-то указаниям», сказал Рен Дидли и покачал головой, спускаясь по ступенькам к ней. Она была невысокого роста, что делало ее даже меньше того, что он помнил. И пока он спускался к ней, Лира просто сидела и смотрела на него. «Вот только не надо меня беспричинно суждать», — сухо произнесла Лира, поднимая руку. Кожа на ее руке была очень близка к костному белому цвету с некоторым мягким оттенком слоновой кости. Рот Рен Дидли дернулся, когда он протянул руку и схватил руку Лиры. Может, причиной такому ее долгое пребывание здесь, но такой цвет кожи вызвал волнение у него. В итоге, Рен Дидли посчитал, что отныне на плечах создания лежит еще один грех, за который оно обязательно поплатится. Конечно, его рука была больше ее. Этой мозолистой рукой он более 2 лет держал почти всегда копье. Хоть когда только появилась система, Рен Дидли был таким же бледным, как и она сейчас, но те 2 года под открытым небом сделали свое дело. Кажется, его живучесть предотвращала любые солнечные ожоги, но он определенно загорел до такой степени, что его кожа приобрела теплый коричневый цвет бронзы. Лира была так легка и прекрасна, как белая лилия, когда он помог ей подняться на ноги. Рен Дидли знал, что она может двигаться и сама, но даже так он ценил, что она позволила ему помочь себе. В конце концов, он провел очень много времени никак не помогая ей. Он ничего не сделал для нее, даже когда узнал о ее состоянии во время испытания покровителя пепла. Конечно, он мог оправдываться, что находился в то время в другом мире. Но даже когда он наконец-то вернулся сюда, то был смертельно раненым, а потом, в его груди всегда было давящее чувство вины, что даже такая небольшая помощь Лире смогла немного ослабить его вину. «Я узнала множество вещей за время моего пребывания здесь и наблюдения за водой пруда», внезапно сказала Лира и повернулась лицом к Рен Дидли, поднимая голову, чтобы встретиться с его взглядом. Рен Дидли буквально ощутил, как его собственная изумрудная энергия смешивается с ее фиолетовой, когда их взгляды встретились. «А ты знал, песик, кто же ты? Твое спасение», — ответил он и усмехнулся, вновь услышав столь надоедливое прозвище. «По правде», — продолжила Лира и одарила его уничтожающим взглядом, «я бы предпочла быть главной героиней в этом фарсе. Но нет, задумайся о большем. Какой у тебя архетип? Какую роль ты играешь, М?» На мгновение Рен Дидли ошалел от ее вопросов. С его точки зрения, он, несомненно, был важным персонажем, практически главным героем, но таков ли он с точки зрения других, так что говорить, что он герой, может быть слишком высокомерно с его стороны. Но когда она сказала «архетип», то он подумал, что он никак не может быть второстепенным персонажем. Или это снова он показывает свое тщеславие, антигерой, все же ответил Рен Дидли и почесал подбородок. Но на его ответ Лира лишь фыркнула, отвернулась и подошла к пруду. «Не то, слишком маленькое, а все потому, что я и ты, не персонажи, нет, мы силы природы. Ты, песик, завязка, ты всегда ею был, ты всегда начинал делать что-то, что становилось больше тебя самого. Вопрос же в том, что случается с завязкой, когда она сыграла свою роль». Лира не дождалась ответа Рен Дидли и повернулась к нему. «Ты изменил систему, низвергнув ее закономерности, а теперь все выходит из-под контроля, постепенно уходя все дальше и дальше от первоначальной цели. В какой-то момент наш мир зайдет настолько далеко, что сломается. Однако даже такое важное никак не относится к нам самим. У меня временами появляются серьезные волнения, что таким образом наш мир станет местом действия для более значимого и крупного сюжета». Ее руки, что немного светились в тускло освещенной комнате, словно потекли вперед и коснулись его лица, нежно ощущая его кожу и пробегая по структуре черепа. «Мне бы хотелось знать, что случится, если завязка никогда не прекратит создать конфликты». На некоторое время комната погрузилась в тишину, но это не было нормальной тишиной. Эта тишина напомнила Рен Дидли о странной силе, которую он ощутил, когда даровал Лукреции 3 дара, запечатывая ее в своем мире. Словно существовала нить кармы, что была намеком на нечто большее, намеком на то, что двигало всеми другими силами, масштабы которых бесконечно превосходили людей. Лишь сейчас Рен Дидли получил пространство для маневров, пространство для ответа. «Полагаю», — неторопливо начал Рен Дидли, — «в конечном итоге, такая завязка сможет повлиять даже на конец». Лира улыбнулась. Глава 353. Рен Дидли смотрел на улыбку Лиры в течение нескольких таких долгих секунд. Выражение ее лица было таким же прекрасным, каким он его помнил, отчего на мгновение сердце Рен Дидли забилось быстрее. Но потом ее лицо изменилось, и это ощущение бесследно пропало, когда на лице Лиры проступила глубокая усталость. «А теперь у меня вопрос к тебе, Рен Дидли. Отвечай первое, что придет в голову. Доверяешь ли ты мне?» Рен Дидли, вздрогнув, на миг ощутив столь похожую ауру, что была у создания, но перед ним стояла всего лишь серьезная девушка-подросток, или же она была девушкой-подростком раньше. Но даже так она была девушкой, которую долгое время держал в плену чрезвычайно сильный и умный монстр-пришелец. Она не могла уйти без шрамов после своего заточения. Вероятно, присутствие системы исказило даже ее личность. Еще перед уходом Рен Дидли в мир Шалалири уже было 17 лет, так что сейчас она постепенно приближалась к своему 18-летию. Ее лицо понемногу менялось, превращая ее в настоящую женщину. Хотя Рен Дидли увидел некоторые изменения Лиры в создании, но оно не смогло передать те столь идеальные черты, которыми обладала Лира, стоящая перед ним. К тому же казалось, что создание было в полном расцвете сил, тогда как Лира. Чем больше глаза Рен Дидли присматривались к деталям, тем более ярко в его сознании вырисовывался новый образ Лиры. Костлявые и вялые щеки, тонкие белые губы, мешки под глазами, что очень напоминали побитые сливы. На фоне медленно угасающего тела особенно выделялись ее пронзительные и сосредоточенные глаза. Конечно, она все еще прекрасна. Однако ее вид очень напомнил Коперникуса, человека-скелета, в том смысле, что тело Лиры также потеряло свой прежний вид, но в то же время ее дух разгорелся только ярче. Улыбка Рен Дидли исчезла. Она действительно произнесла его имя, что уже что-то значило. Он не знал ее мотивов, но осознал, что подшучивания над ним прекратились. Они снова вернулись к своим ролям героя и девушки в беде. Она сказала отвечать без раздумий, поскольку сейчас Рен Дидли не мог определиться со своими желаниями, то ответил честно. «Да, твое отсутствие колебаний практически загладило твою вину за тот раз, когда мне пришлось наблюдать, как ты трахаешь другую женщину», — с улыбкой ответила Лира. «Хорошо, возьми это. Прочти мне эти три. Лире осталось только прикусить губу, нахмуриться и раствориться в тишине и тихих стонах. И только спустя почти две минуты в голове Рен Дидли что-то щелкнуло. Поведение Лиры напомнило ему о том, как она боролась с кандалами системы, которые мешали ей поделиться с ним некоторыми своими знаниями слишком рано. Очень быстро Рен Дидли шагнул вперед и взял предложенный кусок металла, который составлял часть ее оков. На металле этой штуковины были аккуратно выцарапанные три числа, и после каждого из которых Рен Дидли наморщил лоб. После каждого числа стоял вопрос. Он взглянул на Лиру, которая все еще тяжело дышала, но ей удалось кивнуть. «Что произойдет, если я попытаюсь поглотить эту конструкцию?» — медленно произнес Рен Дидли, читая вопрос с металлического листа. Лицо Лиры в то же мгновение исказилось. По эфирной конструкции замка пробежал слабый грохот. Стиснув зубы, Лира заговорила. «В настоящее время это невозможно. Она привязана к здешнему воздуху. Если ты не нанесешь достаточно урона, чтобы разбить ее, она будет сопротивляться любым твоим попыткам. Но если тебе все-таки удастся поглотить ее, то от этого не должно быть побочных эффектов. Этот вид эфира отличается от твоего, но так, как это СССС. Система, то ты можешь поглотить его без каких-либо пагубных аномалий, так что...» Пагубные аномалии. К этой фразе Рен Дидли хотел бы вернуться немного позже, но выражение лица Лиры заставило его стиснуть зубы и проигнорировать эти слова. Она не станет лгать ему, но эти аномалии могут вылиться в будущие проблемы. А потом его губы передернулись. По сравнению с присутствием Лукреции в его груди, эти эфирные аномалии вряд ли более вредные. «Я все слышу», — прошептала Лукреция, но его слова явно позабавили ее. Вот только спокойствие Лукреции, когда она узнала об отношении Рен Дидли к ней, больше всего вывело его из себя. Но сейчас не время разбираться с Лукрецией, так что Рен Дидли сосредоточил все свое внимание на Лире и окружающем пространстве. К концу вопроса вся эфирная конструкция создания загудела. Когда Рен Дидли огляделся вокруг, а потом активировал свои эфирные навыки, то увидел стекающиеся к ним огромные потоки эфира. Эти потоки заполняли комнату, направляясь прямо к Лире, окружая ее бешеным вихрем. Так вот как система пытается помешать Лире говорить, но взгляд Рендидли приковало нечто другое. Тело Лиры. С активированным обнаружением эфира Рендидли увидел, как все ее тело светилось и пульсировало. Большинство кружащихся вокруг Лиры потоков были отчетливыми и резкими с разной глубиной, что придало им разный смысл. Тогда как потоки, что проходили через ее тело, были широкими и столь неглубокими, как болото. Окружающие ее вихри эфира являлись абсолютно непредсказуемыми и столь прекрасными, как надвигающийся в медленном и смертельном движении ураган. Казалось, что ее тело заставляло протекающий через себя эфир соединяться с собой, что и искривляло эфир. Искривляло настолько, что даже Рендидли удивленными глазами смотрел на происходящее. Он в некоторой мере манипулировал эфиром, но с такой концентрацией и силой этот хаос в ее теле, как она вообще могла вынести его? Может, у нее и высокие характеристики, но перенести такое напряжение и ущерб человеческим телом. Вероятно, Лира могла противостоять такому давлению от слияния эфира на себя благодаря способности изменять тело, которую она унаследовала от бедствия. На глазах Рендидли эфир сливался с телом Лиры. Наблюдая за этим процессом, Рендидли вдруг увидел, как в теле Лиры появилась легкая и неглубокая форма эфира, что представляло собой некий закрученный и перекрещенный узор. Но в эту форму не текли потоки эфира, на нее давили. Система продолжала давить на узор, из-за чего в нем начали появляться трещины, а форма начала расширяться до желаемых размеров. «Эта девушка гений», – прошептала Лукреция, продолжая изучать узоры в теле Лиры. Ее голос вернул Рендидли в реальность. Да, Лира использовала эту боль, но сама боль в ходе этого никуда не исчезала. Ей было так больно, что она лишь тихо всхлипывала и настойчиво смотрела на Рендидли ярко горящими и яростными глазами. Вопросы. Рендидли посмотрел вниз на себя. Лира знала его, и он доверял ей. Что же она делает? Наверное, это и было целью первого вопроса. Чтобы сообщить ему о его роли, она пыталась вызвать сюда этот гигантский поток эфира, чтобы Рендидли смог поглотить его. А второй вопрос. Прочитав его, Рендидли нахмурился. Конечно, это не поможет ему в том, что она намеревалась сделать, но что если? Последний вопрос был еще более общим. Казалось, он самый бесполезный среди них, но на удивление невероятно сосредоточенный Рендидли был уверен, что система будет действовать, чтобы остановить Лиру от разговора и достигнет своих целей. Так что хоть первые два вопроса очень важны, но система не даст ей ответить на третий. Рендидли спросил, почему создание так старается использовать меня, она боится. Система ищет ее, хочет ее силы. В текущем состоянии Лира едва могла говорить, а эти ее слова напоминали последнее дыхание умирающего ребенка. Но Рендидли схватывал все на лету, сосредоточившись на информации. Создание боялось. Система искала ее и очень активно. Вот почему она была в таком отчаянии, вот почему она продолжала так сильно давить на Рендидли. Хотя то, как она намеревалась использовать его, было немного. Камни фальшивого замка вокруг иссушались и трансформировались, деформируясь под действием давящих сил эфира. Казалось, что этот вопрос по-настоящему вывел систему из себя, что было немного странно, потому что, если система знает суть вопроса, чтобы скрыть его своей цензурой, и система действительно ищет создание, разве она не может просто найти ее, а может созданию только и надо, чтобы зона вокруг нее умерла, пока она находится в рейд-подземелье, ведь тогда получится, что система забудет о ней. Все эти вопросы крутились в голове Рендидли. Недавний разговор Лиры о завязке, затем резкий переход к этим вопросам, в чем же тогда был смысл предыдущего разговора, если первый вопрос был направлен на то, чтобы дать ему конкретную цель, то может предыдущий разговор был той общей безопасной информацией, которую она могла дать ему для более широкой цели, чтобы повлиять на конец, намекнула она. Но конец чего? Достаточно ли ему просто продолжать действовать, как завязка? Но сейчас у Рендидли были более насущные проблемы, потому он вернулся в реальность. По крайней мере, ответ на второй вопрос придаст третьему вопросу больше смысла, хоть и недостаточно. Что система будет делать с этой силой? Система, начало Лира. В этот момент в ее дыхании было больше эфира, чем воздуха, но эфирные потоки начали выйти бурлить вокруг нее. Огромная сила давила на них. Эфирная конструкция замка треснула и разлетелась на куски, заглушая большую часть силы. Такое отбросило назад даже Рендидли. Тело Лиры отбросило также, когда силы системы устремились к ней. Когда Рендидли пришел в себя, он обнаружил, что парит в воздухе и медленно начинает падать, окруженный огромными кусками эфира. Пусть он и не знал, на что способны эти куски, если упадут на Даннитаун. Стиснув зубы, Рендидли надеялся, что Лира знает, что делает. Сам же он потянулся своей манипуляцией эфира и неуклюже хватал ею парящие возле себя куски эфира. Они медленно приближались к нему, но такой скорости явно недостаточно. Рендидли прорычал. Вдохновение. Впервые Рендидли обратил внимание на то, что происходит во время активации этого навыка при помощи своих эфирных чувств. Он почувствовал, как часть его души, что контролировала и генерировала ману под влиянием системы, почти взорвалась, и из нее вырвался поток странной и бесплотной субстанции, что направился к навыку манипуляции эфиром. Само по себе это не было эфиром, но оно вливалось в навык, и навык начал увеличиваться в размерах, становясь все больше и больше. Глаза Рендидли горели, и на этот раз он не только дотянулся до всех кусков, а притянул к себе все небо, создавая завывающий водоворот окружающего эфира и остатков эфирной конструкции создания, поглощая все это одновременно. Все происходило так быстро, что только боевые инстинкты позволяли Рендидли двигаться вперед, игнорируя причины своих действий, хотя ему бы хотелось позже разобраться со всем этим более тщательно. Нет, сейчас он даже не ответил на тот первый вопрос. Он доверял Лире, хотя у них была всего лишь одна или две минуты общения, прежде чем это случилось. Он знал наверняка, он доверял ей, так что он завязка, да, ему нужно разобраться с этим. Когда он рухнул на землю, его зрение то вспыхивало, то гасло, ведь в его груди эти странные, огромные куски эфира шипели, когда эфир его эфирного перекрестка отбрасывал их прочь. Они определенно чувствовались иначе, чем его эфир, какие-то чуждые, расчетливые, деформированные и бесконечные. Нива двинулась с места и создала пузырь, отчего образовался участок пустого пространства вокруг нового эфира, чтобы он не давил так яростно на эфир Рендидли. Шипение прекратилось, и боль ушла. Пускай проблема не решена, но безопасно изолирована. И теперь Рендидли смог переключить внимание на другие вещи. Что, черт возьми, только что произошло? Куда направилась Лира? Но перед этим Рендидли огляделся по сторонам. Он приземлился на ферме, создав вместе своего падения целый кратер. Он неловко почесал в затылке. Хорошо, что у него много влияния в этом городе. Глава 354. Рендидли пошел бродить немного севернее от места своего приземления и поражался чувством ностальгии от вида знакомых мест этой фермы. Вокруг не было ни души, и это было довольно странно. Он решил, что уничтожение гигантской эфирной конструкции, парящей над деревней, вызвало какие-то заметные для людей изменения в физическом мире. Может быть, они куда-то эвакуировались из зоны возможного поражения. Вокруг него слышались лишь естественные звуки природы. Ни речи людей, ни звуков человеческого труда, ни даже монстров, только птицы. А еще бурундуки, белки. Обостренные чувства Рендидли уловили звук оленя, что неторопливо шагал по лесной тропе неподалеку от него. Затем он кое-что увидел, и чувство ностальгии нахлынуло с новой силой. Маленькая хижина, которую он выпросил для себя, казалось, так далеко в прошлом, все еще находилась на узком краю долины, где располагался Даннитаун. Она была совершенно не тронута. Кроме нее также было небольшое поле, где он начал заниматься фермерством. Оно все еще было тут, и на нем росла кукуруза. Смотря на него сейчас, Рендидли мог сказать, что оно было довольно большим, особенно после расширения. Оглянувшись на кратер, он вздохнул в надежде, что никто не будет возражать против его посадки здесь. Но хоть кто-то должен был следить здесь за всем, но этой проблемой он займется в другое время. Рендидли обратил свое внимание на маленькую тропку, что вела вглубь леса от его хижины. Почти неосознанно ноги понесли его по этой тропке. Забавно, что именно это место окажется первым, куда он придет после своего возвращения. И хотя это наверняка укрепит в нем статус человека, не проявляющего заботу об окружающих, сейчас это не особо его беспокоило. Кроме того, Рендидли чувствовал еле заметную тягу к своим растениям. И даже несмотря на то, что они объединились с его навыком души, у него по-прежнему было слишком мало информации о том, что с ними происходит. Подойдя к первому повороту пути, Рендидли остановился. Это место сильно отличалось от того, что он помнил, потому что помимо обычного поворота на старой тропе здесь было кое-что еще. Резкая перемена ландшафта. На земле рядом с тропой была видна четкая линия, обозначающая область, за которой деревья были бесплодными. Вместо листьев, кроны этих деревьев были покрыты тонким серым шелком, тянущимся от одного дерева к другому, покрывая весь лес серым пологом. Это напоминало серую сладкую вату. Приблизившись к границе леса, Рындидли оглянулся вокруг и сосредоточился на ощущениях. Как ни странно, шелк был лишь на этом участке пути. Под деревьями можно было свободно пройти, потому что шелк не спускался вниз. Он распространялся дальше в лес, тянувшись вдоль деревьев, словно столбов, что делало всю видимую территорию больше похожей на склеп, чем на лес. Рындидли сделал шаг вперед. Что-то темное и злое медленно наполняло его сердце. Разве Даннитаун понес такие сильные потери в столкновении с рыцарем-скелетом, что это позволило монстрам приблизиться так сильно к деревне, а также к роще Эрбора? Других идей у него не было. Возможно ли, что сам Эрбор стал причиной этого? Совершенно невозможно. Эрбор был деревом с пылающими листьями. Пауки физически не могли приблизиться к пылающему дереву. Разве что это было сделано для какой-то гнусной цели, вроде откачивания энергии. Но он же должен был это ощутить, верно? Однако, передвижение по этому странному лесу с шелковым потолком было очень тревожным, даже для Рындидли. Хотя он может просто использовать круг пламени и сжечь все это подчистую, но он не спешил с этим. Было очень странно, что столь странное место могло здесь находиться. Отчасти, он оставил его в покое потому, что окружающий эту территорию лес был свободен и полон нормальной жизни. Эта неожиданная аномалия просто не могла быть слишком опасной, раз олень так спокойно бродит рядом с ней. С удивлением Рындидли обнаружил, что эта территория была не такой уж и тихой, как ему показалось изначально. Его слух улавливал едва уловимые крошечные колебания шелка, словно многочисленные существа бегали по нему туда-сюда. Скорее всего, это пауки, которые, похоже, следят за его продвижением по странному лесу. Рындидли показалась забавной мысль о том, что они могут думать о нападении на него. Он был удивлен их размером и обеспокоен из-за их количества. Покинув прохладную темноту шелкового леса и вернувшись на свет, Рындидли выдохнул с облегчением. Вскоре он увидел то, что вынудило его потерять дар речи. Открывшееся его глазам больше всего походило на собор под открытым небом. В его центре, достигая уже почти 15 метров в высоту, рос Эрбор. Его извивающийся и дрожащий ствол излучал энергию. Казалось, он даже наклонился вперед, к людям, которые выполняли у его основания какой-то ритуал. Похоже, их не смущало то, что они поклоняются дереву. Заметив гостя, дерево начало отчаянно жестикулировать, зовя Рындидли приблизиться к себе. Говоря откровенно, это зрелище было довольно пугающим. Эрбор рос не только в высоту, а и в ширину. Размер его кроны был впечатляющим. Древесина дерева была покрыта трещинами, сквозь большинство которых виднелось тление, а оставшиеся сияли золотым светом. Хотя солнце все еще было на небе, казалось, что свет Эрбора затмевает его. Усеянный сотнями горящих листьев, Эрбор тянулся к Рындидли. В этот момент все, кто принимал участие в ритуале, заметили, что дерево перед ними ведет себя странно. Их было около 30 человек. Они расположились перед деревом в три ряда. Они начали о чем-то переговариваться друг с другом, и вскоре один из них вышел вперед к дереву. «Великий Эрбор, посвящение этих людей в наш орден неприемлемо». В этот момент от среднего ряда мгновенно начало исходить напряжение. Рындидли смотрел, как разворачивается эта маленькая драма, думая о том, как ему пробраться вперед. Он заметил, что средний ряд был в простых коричневых одеждах. В заднем ряду были темно-бордовые одежды с золотым листом на груди, а в первом – капюшоны, с вышитыми на них золотыми листьями. Рындидли мысленно застонал. Кто же знал, что пока его не было, они создадут культ, но затем он подумал, что это было не так уж и плохо. Он поручил той девочке ухаживать за Эрбором, и то, что для этого она основала культ, было неплохим решением задачи. Похоже, что так детям будет легче заставить других принять разумное дерево. Он когда-нибудь так делал? Неуверенно заговорил человек из заднего ряда, и тот, кто говорил первым, посмотрел на него. Нет, но лояльность и вера всех, кто пришел раньше, не вызывает сомнений. Этими словами мужчина пробежался глазами по среднему ряду, изучая их. Затем он заметил молча приближающегося Рындидли, и его глаза загорелись еще ярче. Что, нарушитель, как тебя пропустили? Человек в третьем ряду, который говорил ранее, обернулся и почесал голову, посмотрев на Рендидли. «Ну вы же сами созвали всех посмотреть на инициацию, поэтому охраны не было. Ну я», — бормотал сбитый с толку мужчина. Затем он перевел взгляд на Рендидли, поскольку тот продолжал приближаться. «Мистер, мы ценим ваше почтение к великому Эрбору, но в настоящее время мы участвуем в очень священном ритуале. Пожалуйста, покиньте это место, иначе вы будете насильно». «Да ты с ума сошел!» Маленькая фигура, которая до этого момента сидела у основания дерева, встала и стукнула говорящего длинным корявым шестом. Мужчина смутился и, неловко потирая затылок, отошел в сторону. Следуя за своим псевдолидером, остальные также отошли в сторону, когда Рендидли приблизился, открывая ему путь вперед. Перед ним осталась лишь одна фигура. Она стояла в плаще, сшитом из красных и золотых листьев. Киерсти смотрела на Рендидли с дерзкой улыбкой на лице. Насколько Рендидли мог сказать, она немного повзрослела. Но он подумал, что этого стоило ожидать, ведь она была в том возрасте, когда дети очень быстро взрослеют. За прошедшее время она стала выше минимум на 10 сантиметров, ее волосы также заметно отросли, завиваясь в красивые кудри. Рендидли нахмурился. Ее волосы приобрели немного красноватый оттенок, которого раньше не было, а кончики, казалось, слегка светились. Ее волосы немного напоминали горящие листья, которые висели над их головами. Словно подтверждая его мысли, Арбор встряхнулся, пытаясь привлечь к себе внимание Рендидли. Рендидли прошел мимо странных культистов, не обращая на них внимания. Со своей стороны они внимательно его рассматривали. В глазах одних читалось признание, в то время как другие, казалось, были обеспокоены действиями Киерсти. «Значит, таков твой выбор?» – спросил Рендидли Киерсти, приближаясь к ней. Она широко улыбнулась и ответила ему настолько тихим голосом, что кроме него никто не услышал. «Нет, это твой выбор. Я просто присматривала за ним в твое отсутствие. С возвращением, мистер Гастхаунд». Рендидли шагнул мимо нее, тщательно обдумывая эту информацию. «Ну, честно говоря, это не было для него чем-то новым. Он сделал это и знал, что Эрбор окажет большую помощь Даннитауну. Но тогда он лишь хотел, чтобы его маленький ребенок растения был счастлив. Пути, которыми это могло быть воплощено в жизнь, были очевидны. Он был столь полезным, что, возможно, что-то подобное было необходимо, чтобы не дать силам, которые хотели бы злоупотребить его силой, вогнать его в депрессию. Но все равно, ветви обрушились на него, окружили и подняли над землей, но Рендидли не возражал. Все дерево дрожало, и Рендидли чувствовал, что это было появление его чистейшей радости. Каким бы умным деревом Арбор не был, он все еще был ребенком, и его родитель наконец вернулся домой. Рендидли улыбнулся и погладил кору. «Я тоже сильно скучал по тебе». Глава 355. Покачав его, словно ребенка, минут 10, Арбор успокоился достаточно, что вскоре спустил его на землю. Рендидли отряхнул с себя пепел и обернулся к Киерсти, которая, казалось, была не прочь подождать в стороне и понаблюдать за ними. Люди позади нее молчали, ошарашенно смотря на них широко раскрытыми глазами. Они пытались понять, кем же был этот внезапно прибывший человек. В их глазах Рендидли увидел что-то напоминающее поклонение. С прибытия системы Рендидли многое успел испытать, но такое было совсем новым для него. Такое странное чувство, что в некоторой мере напоминало давление ответственности, но было более приторным и неприятным чувством. Ощущая неловкость, он спросил у Киерсти. «Так откуда взялись пауки?» – спросил Рендидли, скользя глазами по верхушкам деревьев, замечая на них десятки и сотни тысяч крошечных паучков, что носились туда-сюда. «Мы и сами не знаем. Однажды они просто вышли из Арбора и заняли эту область. Он сказал, что они пришли от тебя, и их можно контролировать. Поэтому мы не трогали их, вместо чего разделили с ними это место». Впервые с тех пор, как прибыл Рендидли, Киерсти нахмурилась. Затем она смущенно спросила: «Ты не знаешь, кто они?» Рендидли открыл рот, намереваясь что-то сказать, но сразу же передумал. Он почувствовал веселье Лукреции. Связь Арбора с его навыком души позволила созданием, подобным ткачам внутри него, появиться в реальном мире. Теперь Рендидли знал, что искать, и поэтому он сосредоточил свои чувства на ощущении нити эфира. Он сразу же обнаружил толстый канат, идущий от него к Арбору, по которому тек эфир. Но из Арбора также выходило два небольших потока эфира, один из которых, к удивлению Рендидли, входил в Киерсти. Это несло за собой много последствий. Он почувствовал себя странно, осознав, что число людей, питающихся его эфиром, растет. Пускай не совсем угрожающими темпами, однако без его прямого согласия. Он взглянул на поток, по которому тек эфир из Арбора в Киерсти еще раз. Рэндидли задался вопросом, может ли кто-нибудь из людей, которым он отдавал свой эфир, передать его своим детям. Точнее, это больше касается женщин, чем мужчин. Если в утробе женщины, которой он передает свой эфир, будет расти ребенок, может ли это вызвать побочные эффекты для самого ребенка? Рэндидли почувствовал подступающую головную боль. Было слишком много вопросов и слишком мало ответов, поэтому он решил отложить это до лучших времен. Вместо этого он переключился на второй эфирный поток, тянущийся к куполу паутины. Рэндидли повернулся к Киерсти. «Выходит, есть, матриарх», — кивнула улыбающаяся Киерсти. Затем она прогнала его со словами. «Я должна разобраться со всем здесь после того, как ты испортил нашу церемонию. Я найду тебя позже». Было что-то чрезвычайно странное в том, что восьмилетний ребенок прогонял его, но Эрбор уже начал махать на прощание своими ветвями. Из-за этого Рэндидли почувствовал себя отвергнутым, словно родитель, встретившийся со своим ребенком и быстро им забытый. Рэндидли миновал группу культистов, стараясь не обращать внимания на их взгляды. Люди перешептывались позади него, и из сказанного ими Рэндидли узнал, что Киерсти взяла на себя ответственность и продолжила церемонию, после чего ускользнул в лес. Похоже, матриарх этих пауков ощутила его приближение, ведь тысячи крошечных паучков начали действовать, кинувшись в область перед ним и раздвигая занавес паутины, сделав проход в том месте, к которому он приближался. Хотя они и остались в стороне, Рэндидли чувствовал исходящее от них, словно от ребенка, любопытство, когда паучки осматривали его. Их внимание было совершенно иного рода, в отличие от того, которым его удостоили культисты Киерсти. Он подумал, что в каком-то роде это имело смысл. Лира говорила, что он был завязкой. Когда он думал об этих ее словах, то мог предположить, что она имела в виду нечто более грандиозное и специфичное. Рэндидли сделал себе напоминание потом спросить, как Киерсти назвала свой культ, после чего пошел глубже в мертвый лес. Земля под его ногами была мягкой и влажной, вероятно, из-за отсутствия солнца. Но из-за того, что листья больше не падали, на земле просто нечему было разлагаться. Своими босыми ногами он прекрасно ощущал мягкую прохладу голой земли. Матриарх восседала на пне. Ее невзрачная светло-серая броня мягко светилась в темноте. Пока большинство пауков были размером с ноготь, она была размером с человеческую руку. Рэндидли задумчиво рассматривал ее, а ее глаза были прикованы к нему. Несколько секунд они просто молча смотрели друг на друга, а затем он почувствовал, как что-то коснулось его сознания. Появилось уведомление, указывающее, что монстр пытается установить ментальную связь между ними. Также было предупреждение, что связь может быть изменена, и монстр может использовать это, чтобы получить небольшое преимущество в ментальных атаках. Это, конечно, заставило Рэндидли напрячься, но он понимал, что никуда не денется, если не начнет доверять другим. Таким образом, он согласился на установление канала для ментального общения. Ему не верилось, что стоящий перед ним монстр, над головой которого парила цифра его 19 уровня, в принципе способен нанести ему сколь-нибудь существенный урон. «Здравствуй, Создатель», формально начала матриарх, поклонившись ему и слегка согнув передние лапки. «Мы долго ждали тебя здесь, рядом с твоим пророком. Я рада, что наши ожидания не были обмануты». Не зная, что ответить, Рэндидли почесал подбородок. Наконец он с осторожностью отправил ей мысленное послание. «Я удивлен, что вам добралось добраться сюда. Не думал, что такое путешествие возможно для твоего народа. Могут ли другие?» «Подозреваю, что нет», — ответила матриарх, казавшаяся довольной тем фактом, что им это удалось. «Мы, ткачи, обладаем уникальным пониманием некоторых вещей. Дары нашей матери перешли к нам. Конечно, мы могли не использовать вашу связь, чтобы переместиться в ваш мир, потому что наш мир и есть вы. Между нашими мирами нет моста, чтобы их соединял, но мы все время были с вами. С другой стороны», — продолжила матриарх, «ваше мировое дерево связано с обоими мирами гораздо теснее. Это позволило нам проскользнуть сюда, ища вас. К сожалению, мы, попавшие сюда, многое потеряли. Мы не можем общаться с великим матриархом или вернуться обратно». Она замолчала, и в этом молчании Рэндидли услышал вопрос, На что он ответил: «Я подумаю об этом, но не могу ничего обещать. Я совершенно не ожидал, что такое перемещение вообще возможно». Матриарх кивнула, и благодаря их связи Рындидли почувствовал, что она успокоилась. Также он почувствовал, как ее наполнила вера. Думая о том, насколько глубокой была ее вера, Рындидли внезапно почувствовал небольшую искорку веры от каждого крошечного паучка на деревьях вокруг него. Сами по себе искорки были слабыми, но вместе они ослепляли своей силой. Рындидли пришлось приложить немалое волевое усилие, чтобы не вздрогнуть, но он понимал, что уже скоро ему понадобится небольшая отсрочка от их ожиданий. «Что утомительно, завязка, они желают твоего продолжения», — угрюмо прошептала Лукреция. От ее веселого настроения не осталось ни следа. Рындидли на миг задумался о том, как его присутствие повлияло на всех вокруг, но на самом деле его воздействие было не больше обычного толчка. Демонстративно кашлянув, Рындидли продвинулся вперед, чувствуя себя неловко даже с монстрами. «Я надеюсь, Киерсти поговорила с вами о поведении в этом месте?» «Да, пускай в своих вопросах она была гораздо менее тактичной», — вспомнила матриарх, — «но она помогла нам связаться с нашей матерью, которая наладила связь между нами и вашими людьми для создания одежды. Мы считаем, что это взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, я считаю, что Арбор выигрывает от того, что находится в тихом месте». Думая о том, о какой матери идет речь, Рындидли внезапно захотелось ударить себя по лбу. «Миссис Гамильтон, ткачи изначально появились в его мире из-за воздействия смысла миссис Гамильтон, который он впитал, что означало, что они были связаны, и в силе этой связи Рындидли не сомневался. Он ощутил своего рода облегчение, но с другой стороны он почувствовал себя виноватым из-за того, что забыл о связи паучков с миссис Гамильтон и сомневался в них. Хотя он не совсем понимал их методы и был слегка встревожен их числом, но если они действительно являются детьми миссис Гамильтон, то их можно считать добродушными, а также абсолютно прагматичными существами без всяких сомнений. Но что более важно, они были на его стороне. Рындидли обменялся еще несколькими шутками с матриархом, а затем ушел, направляясь обратно в город и чувствуя себя странно. Поклонение в глазах культистов. Вера пауков. Вздохнув, Рындидли с тоской подумал, будет ли его жизнь снова нормальной. Он уже скучал по маленьким колкостям Лиры, напоминающим ему, что и над ним могут подшучивать. К сожалению, даже напрягши до предела свои чувства и используя эфирное восприятие, он не смог найти ее. Она сказала доверять ей, поэтому Рындидли на пока позволил всему идти своим чередом. Вместо этого он сосредоточился на четырех толстых канатах эфира в своей груди и скорректировал свое направление, чтобы направиться к ближайшему из них. Из всех людей, с которыми он хотел встретиться, эта четверка, которой он дал благословение, были, если не самыми важными, то определенно были одними из самых важных людей во всем Даннитауне для него. Например, она. Уголки рта Рындидли изогнулись. Алана. Приблизившись, он услышал звуки битвы. Его чувства сразу распространились, охватывая область, но затем он расслабился. Обычный поединок, хотя и серьезный. Рындидли хрустнул костяшками пальцев. Вероятно, именно это ему нужно, чтобы успокоиться. Глава 356. Алана ушла в сторону, пропустив мимо себя громадный железный шар Тейкса, что врезался в дерево позади нее. «Если будешь и дальше двигаться настолько неуклюже, то даже Дозер по сравнению с тобой покажется балериной», — сострила Алана и решительно продвинулась к Тейксу. Хоть этот мальчишка был силен, но не настолько силен, чтобы полагаться лишь на свою силу, что он из раза в раз пытался провернуть. Но после ее слов с его лица не исчезла уж очень зловещая ухмылка. Алана заподозрила, что он задумал какой-то маневр, но это не заставило ее засомневаться в своих движениях. Крепко держа в руках копье, Алана засветилась теплым красным светом, собирая в теле энергию для удара. Чтобы подавить его, лучше всего полагаться лишь на свои навыки. Хоть с ее стороны будет несправедливым использовать характеристики своего 47 уровня, чтобы подавить мальчика с 35-м. В этот миг она услышала позади себя свист, когда железный шар ее соперника отрикошетил от дерева и изменил направление. Краем глаза она увидела быстро вращающийся шар, что летел ей в спину. Как хитро! Но она к этому уже подготовилась еще в тот момент, когда мальчик бросил свой шар. Если он не справился даже с таким ударом, то против монстров не сможет продемонстрировать достаточный уровень силы. От навыка Дитя Солнца ее тело засветилось так ярко, что Тексу пришлось закрыть глаза. Там, она размылась в воздухе от быстрого движения и побежала вперед, не обращая внимания на летящий в ее спину шар. Чувства Текса ощутили ее приближение, и он начал пятиться назад. После он дернул рукой и смог увеличить скорость шара, от движения которого сам воздух гудел позади Аланы. Цокнув про себя, Алана метнулась в сторону, чтобы шар пролетел мимо нее, но вопреки ее ожиданиям Текс не замешкался и поднял руку. Алана прищурилась и начала поспешно рассматривать свои возможности. Одним из самых небольших, но важных проектов, которыми в последнее время занималось руководство Данитауна, стал проект по тренировке обнаруживающих навыков. Этот проект стал ответом на убийство Люцифером первого рейд-босса «Три ступени» и неплохим подспорьем в сражениях против рыцаря Скелета и его армии. Миссис Гамильтон отыскала людей с крайне редкими навыками и положила начало более острой конкуренции между Аланой, Энни, Дозером, Декланом, Донни и Глинделем. Каждый из них занялся поиском редких классов и навыков, чтобы сбить с толку остальных. Пусть Алана не могла сравниться с Энни и Глинделем, но она была уверена в своих обнаруживающих навыках по сравнению со всеми остальными жителями Данитауна. У нее был навык ударной волны. Она топнула, и в тот же миг шар ударился о руку Текса. Тихий гром над горами. Бум! Текс вскрикнул, когда его отбросило назад. Ударная волна Аланы превзошла его собственную. Вероятно, причиной такому стал не уровень ее навыка, а более высокие характеристики, ведь этот навык Алана тренировала меньше всего. Поэтому она просто стояла на месте и со скрещенными на груди руками наблюдала за своим соперником. Когда она только собралась окликнуть его, ее прервало похлопывание кого-то еще. На поляну, где они сражались, из-под деревьев так тихо вышла фигура человека, что по теле Аланы пробежала дрожь. Но когда она разглядела их зрителя, она почувствовала в груди постоянный поток тепла, ту связь, что позволяло ей стремительно прогрессировать и наполняло ее энергией и силой. Гастхаунд заметно изменился с их последней встречи. В тот раз он излучал из себя дикий гнев и чувство собственной гордости, словно он бросал вызов всему миру. И его неслыханная отвага, что позволило ему сразиться с 50 людьми, рассчитывая на свою победу. Сейчас Алана не могла понять, что с ним произошло. Он выглядел похоже, хоть и казался более мускулистым, будто человек перед ней пережил на себе трансформацию с горного льва в упитанного тигра, что в то же время сохранил былую грацию и ловкость своих движений. Его огрубевшие ноги даже сейчас были босыми и покрыты небольшим слоем грязи. Его одежда не была чем-то особенным, обычная одежда с меха и шкур, что ясно указывало на то, что он не мог пользоваться изделиями Данитауна последние несколько месяцев. Пусть в его руках или на нем не было оружия, но сейчас он казался самым угрожающим и опасным человеком, кого когда-либо встречала Алана. Даже воздух подрагивал от его силы. На его лице появились новые морщины и небольшие шрамы, а во взгляде таилась потрясающая и невероятно глубокая уверенность в себе, что позволяло его душе никогда не колебаться и без страха исследовать окружающий мир. «Очуметь, это ты!» — воскликнул Текс. Он бросил свой шар на землю, сжал руки в кулаки и шагнул к Гастхаунду. В то же время Гастхаунд посмотрел на Текса и сказал: «Да помнится, ты не остался валяться на земле во время того последнего сражения, и ты стал сильнее, как я вижу. Но я хотел бы...» «Ни слова больше», — резко перебил его Текс, поднимая с земли свой шар и начиная вращать его на цепи. «Мне нужно убедиться. Нужно убедиться, насколько сократилось расстояние между нами. Доставай свое оружие». Алана напряглась от настолько грубых слов этого мальчишки, и причиной этому было то, что она могла своими более острыми чувствами ощущать и увидеть то, что не могли увидеть глаза Текса. Позади Гастхаунда проявился чудовищный монстр, что словно только и ждал своего часа, скрываясь в его тени. За его спиной, куда ни посмотри, распростерся опустошенный и сожженный мир, что тянулся бесконечно вдаль. Там же была женщина-скелет, чье тело наполовину истлело до костей. Одним своим видом она говорила, что ваши жизни подошли к концу. Это видение чувствовалось настолько отчетливо, а монстр казался таким реальным. Оно рассмеялось, и Алана услышала, как в его смехе послышался звук ломающегося в огне дома, что обрушился под грузом опавшего на него пепла и сажи. «Как хочешь, Алана, ты в его команде, не позволяя ему заходить слишком далеко». На одних инстинктах Алана подняла свое копье и щит, направив их на Гастхаунда. Какими бы опустошающими и ужасающими ни казались эти видения пред ее глазами, Они не заставят ее бояться Гастхаунда, Рендидли. Нет, что-то больше этого. Увиденное только разожгло ее решимость, когда она увидела мужчину, которому она доверяла и что не предал ее доверия. Он не зря провел время после их расставания и стал намного сильнее. За таким лидером не грех было пойти следом, ведь он являлся настоящей причиной того, что Даннитаун никогда не падет, несмотря на все препятствия. «Создай щель для меня», — бросила Алана Тейксу, подходя к Гастхаунду, что лишь стоял на месте и наблюдал за ними пронзающими изумрудными глазами. Тейксу не пришлось к душе, что ее поставили в команду с ним, ведь ему хотелось сойтись в дуэли с этим человеком самому. Однако ему понравилась роль, что Алана поручила ему. Алана поморщилась, увидев промелькнувшую на лице мальчишки улыбку, и побежала к Гастхаунду. Мальчишка дерзкий и очень хочет проявить себя. Ей хотелось надеяться, что его тренировки позволят ему пережить возможную контратаку. Такой план сражения неплохой для обоих. Алана получит щель в защите Гастхаунда, а Тайкс сможет проявить себя, как он и хочет. Так как Алана являлась лучшим воином из них двоих, она должна быть впереди и прикрывать Тайкса, чтобы тот показал разрушительную силу своего железного шара. Но скорее всего этому глупцу не хватит терпения. Он вполне может попасть в спину и самой Аланы, что разрушит их построение. Продвинувшись вперед, Тайкс взял в руку другой шар, стальной, и широко замахнулся цепью. Гастхаунд начал напевать что-то про себя, протянул руку и схватил появившееся из земли корневое копье. Это копье он и направил на двоих соперников. Оставаясь на месте, он позволил им самим выбрать время для атаки. Тайкс взревел и бросил шар. Алана миновала Тайкса и нацелилась на момент, когда Гастхаунд будет отбивать атаку мальчишки. Гастхаунд все еще напевал что-то, когда кончиком копья он коснулся стального шара, приложив достаточное усилие, чтобы шар отлетел в сторону. Хоть от встречи с шаром его копье опасно изогнулось, но не сломалось, а шар пролетел мимо него, потеряв свой импульс. Тайкс от злости прошипел и дернул шар на цепи к себе, но Алана уже не обращала на него внимания, приблизившись к Гастхаунду и подняв копье для атаки. Ее навык владения копьем изрезанного хребта был могущественным и усиливал нападающую силу копья, а в сочетании с ее владением щитом она могла выйти в топ-5 по силе среди всего Даннитауна. Однако она безжизненно остановилась, когда Гастхаунд повернул свое копье, направив его на ее горло. Инстинкты Аланы отчаянно вопили, что она не способна на такое быстрое и точное движение. Позади себя она услышала, как Тайкс подпрыгнул, чтобы получить больший обзор, и бросил снова свой шар прямо в Гастхаунда. Скрипнув зубами, Алана шагнула вперед, готовясь наброситься на мужчину и заставить его открыться, что не смог сделать Тайкс. Она не может отступить так позорно. Но Гастхаунд тоже сдвинулся с места, и Алана увидела, как его копье меняет форму, превращаясь во что-то другое. Он отступил в сторону и попутно бросил копье в Тайкса. Его оружие двигалось так быстро, что за ним практически не мог проследить человеческий глаз. Хоть инстинкты Аланы заставили ее двинуться ему на перехват, чтобы сбить его в воздухе, но оно уже пролетело мимо нее и поразило Тайкса. Тайкс рухнул на землю и застонал. Спустя несколько секунд Алана забеспокоилась за его состояние. Будто почувствовав ее переживания, Гастхаунд успокоительно махнул рукой и сказал: «Он просто потерял сознание. Я слышу его дыхание. Кажется, что наша тренировка не была бы законченной, если бы он не бросил шар во второй раз». А потом он хрустнул шеей и руками. После чего Гастхаунд создал из корней ее одно копье и усмехнулся Алане. «А сейчас, позволь увидеть, как далеко ты продвинулась в тренировках без меня». Глава 357. Алана была словно в огне, двигаясь и реагируя, предугадывая и становясь предугаданной. Стиль борьбы Гастхаунда разительно отличался от ее стиля. Пока она полагалась на свою силу и разрушала импульс противника, Гастхаунд, казалось, крал импульс у каждого ее движения. Ее копье метнулось вперед, чем Алана пыталась поразить его плечо. Однако он просто шагнул к ней немного в сторону, а его нога взметнулась вверх, попав ей в живот и отправив ее в полет. От силы этого удара в ее глазах потемнело. Алана поморщилась. Она чувствовала себя так, словно ее сбил грузовик. Пусть навык Дитя Солнца помог восстановить часть утерянного здоровья. Боже, насколько высоки его характеристики. Внимательнее, ты потеряла меня из виду. Алана моргнула и поняла, что Гастхаунд действительно исчез. Вокруг нее было на удивление тихо. Инстинктивно она подняла щит над головой и прижала копье к себе, ища глазами врага. А затем мир, казалось, потемнел, и она заметила что-то краем глаза. Она вздохнула, или, по крайней мере, попыталась это сделать, когда резко обернулась. Однако воздух застрял у нее в горле. Она изо всех сил пыталась вздохнуть, но у нее будто свело грудь, а легкие окаменели, не позволяя ей получить кислород в кровь. От такого Алана запаниковала и оступилась, а ее голова затрещала от возросшего давления в груди. Широко открыв глаза и посмотрев перед собой, Алана увидела примерно в 10 метрах от себя Гастхаунда, глаза которого сверкали изумрудным цветом, которыми он, казалось, пронзал ее насквозь и замораживал грудь. Она прищурилась и с трудом подавила растущую панику в груди. Ее не сломить подобным. Она чувствовала текущие к ней потоки энергии, что подобно солнечным лучам оборачивались вокруг ее навыка, скручивались вместе и даровали ей тепло, наполняя своим сиянием. Алана снова начала решительно бороться и почувствовала легкий трепет ее легких. Пусть мир перед ней постепенно терял краски, а ее сознание поглощала чернота, она крепко стиснула зубы и продолжила давить на свои легкие, вытягивая всю энергию со своей связи. Исковывающие ее грудь оковы дрогнули, а потом сломались. Алана громко вздохнула, испытав невероятное облегчение, но потом она в спешке закрыла рот, ведь Гастхаунд уже появился прямо возле нее. В своих мыслях она прокляла себя за то, что проявила такую слабость, позволив своему копью и щиту упасть на землю, когда она была так сосредоточена на восстановлении возможности дышать. В глубине души она понимала, что на самом деле лишение кислорода на короткое время не являлось настолько критичным для нее, ведь у ее тела хватало характеристик, чтобы справиться с этим. Однако сейчас ее охватила та первобытная и глубоко засевшая в ее сознании паника, когда она не могла дышать. И эту панику Алана не смогла преодолеть, ведь это настолько шокировало ее, что она раскрылась и стала уязвимой. Атака Гастхаунда была не слишком быстрой, будто он намеренно показывал ей, что не воспринимает ее всерьез. Но это невероятно выбешивало Алану. Но перед таким очевидным не стоит не воспринимать ее всерьез. «Солнечная вспышка», – прошептала она, ощущая прилив горячей, сверхконцентрированной энергии, что наполнял ее тело. Этот эффект продлится всего 2 или 3 секунды, в зависимости от того, как быстро она истратит его, но такого вполне хватит, чтобы неприятно удивить Гастхаунда. Этот навык она получила от своего класса, когда достигла 40-го уровня. Двигаясь с удвоенной скоростью, она подняла щит и отбила атаку Гастхаунда, а затем ударила его копьем в незащищенный живот. Но его тело двинулось подобно ветру, без проблем уходя из-под ее удара. Его скорость в одно мгновение практически сравнялась с ее собственной. Ее надежды рухнули. Даже после применения навыка он был всего лишь на самую малость медленнее ее, но сейчас он явно получил прибавки к скорости, так что ему, скорее всего, пришлось полагаться на свои навыки. Но даже так, а с ее количеством маны,